Тут Сью тихонько хихикнула, возможно, представив веселящуюся МакГонагаллу. «Это, однако, не значит, — профессор строго оглядела класс, — что мы ослабим правила поведения, которые предписаны студентам Хогвартса. Я буду очень, очень недовольна, если кто-нибудь из вас их нарушит». Прозвенел звонок. Класс зашумел, заторопились на перемену, прятали учебники в сумки, сумки закидывали на плечо. Профессор МакГонагаллу попросила Виктора задержаться, и, когда класс опустел, сказала: «Мистер Вега, в Хогвартсе существует традиция. Бал открывают чемпионы в паре с выбранным партнером. Для вас это может стать проблемой, в плане танца?» Не понял ее Виктор. «Ну, если вы повторите то, что делали на первом испытании с партнершей вместо скрипки, тут проблем точно не будет. Я про саму партнершу. Ах, да тут может быть проблема, но я ее успею решить». Слегка замялся Виктор, который уже почти сделал выбор, но колебался. «Учтите, что вы не можете пригласить мисс Делакур». МакГонагаллу, похоже, по-своему истолковала его заминку. «Почему?» – тупо спросил Виктор, больше предполагая спросить, почему вы решили, что я собираюсь пригласить ее. «Потому что она тоже чемпион, и должна быть с кавалером не из чемпионов», – твердо разъяснила профессор. «Ясно, тогда я займусь этим вопросом», – кивнул Виктор. «И еще одно, мистер Вега», – как будто слегка нерешительно начала МакГонагаллу. «Я понимаю, что это дополнительная нагрузка, но как вы смотрите на то, чтобы исполнить пару музыкальных композиций на балу? Это было бы прекрасным украшением вечера». «Конечно, профессор», — улыбнулся Виктор, ожидавший подобного захода. «Да и было бы наивно рассчитывать, что его не попросят после того, что он показал на испытании. Я с радостью сыграю на балу. Благодарю вас, мистер Вега», — слегка улыбнулась МакГонагаллу. «Привет, красавицы». Виктор присел за стол, где расположились Айрис и Гермиона. «Это что за заход такой?» — подозрительно прищурилась Поттер. «Не знаю», — пожал он плечами, честно не понимая, почему он впервые так обратился. «Может, праздничное настроение, может, ожидание бала. Кстати, вы идете? Гермиона уже занята, если ты об этом». Лукаво улыбнулась рыжая, поглядывая на смущенную подругу. «Боже, надеюсь, не с Роном», — шепотом воскликнул Виктор. «Не с Роном», — отрезала Гермиона. «И что ты против него имеешь? Ты его с первого курса подкалываешь». «Не знаю, не нравится он мне», — честно признался он, и, противореча самому себе, начал перечислять: «Грубый, завистливый, невоспитанный, невнимательный и прочее. Плюс я ему до сих пор не простил того, что именно он довел тебя до слез на первом курсе. Но он потом извинился. И что, после этого он перестал обзываться, высмеивать и оскорблять. Он меняется». Гермиона продолжала упорно защищать того, кого она решила взять себе под крылышко. «В том-то и дело, что не меняется, его меняют, а он этому яростно сопротивляется. Готов поспорить, что загадку яйца вы так и не решили», — с уверенностью, помноженной на знание, предположил Виктор. «Потому что каждый раз Рон находит более интересное занятие для Гарри. Можно подумать, что вы решили», — буркнула Гермиона, понимая, что крыть ей нечем. «Нам на это понадобился час», — с гордостью за свой факультет сказал Виктор. «Но у нас как Тиврон, поэтому все бросились решать загадку, забыв про пир, и совместными усилиями решили. А у нас забыли про загадку», — с досадой признала Айрис. «Не волнуйтесь, там ничего сложного», — с оправданным легкомыслием заявил он. «Если, конечно, сесть и заняться этим, а не сочковать. Кстати, ни в коем случае не рассказывайте этим двоим, что мы разгадали. Вообще-то один из этих двоих – мой брат». Поттер сперва возмутилась, а затем поинтересовалась: «И почему не рассказывать?» «Потому что иначе они вообще забьют на загадку, в надежде, что я все объясню». «Разумно», — признала Айрис. «Ах, да, зачем я пришел-то?» — вспомнил увлекшийся беседой Виктор. «Чтобы оскорблять наш факультет?» — ухмыльнулась Айрис. «Нет, вообще-то я хотел пригласить тебя на бал». «Да, конечно», — полноценно улыбнулась девушка. «Тогда я зайду за тобой за полчаса до начала». «Конечно». Глава 22. Святочный бал. «Виктор, мы все обыскали, нет их в спальне». Энтони уселся за рождественский стол, начиная активно накладывать себе еду. «А если я сейчас пойду и найду, что вы мне за это? Скажем огромное спасибо». «О чем речь?» — заинтересовалась Падма. «Первое Рождество вместе, и он спрятал наши подарки, но не под елку, а незнамо куда. Ребята до сих пор ищут». «А какой смысл прятать под елку, если там ищут в первую очередь?» — усмехнулся Виктор, нарезая тоненькими слоями индейку. «Боже, это даже для тебя жестоко», – засмеялась Лайза. «Если не найдете сегодня, завтра утром будут у вас на тумбочках», – пообещал Виктор. «Рождество сегодня», – напомнил Энтони. «Ну а у вас будут рождественские подарки два дня подряд, два дня праздников. Мы их нашли», – прибежали обрадованные Терри и Майкл. «Все, не будет у вас два Рождества подряд», – загрустил Виктор. «И мой нашли?» – с надеждой в голосе спросил Энтони. «Да, они все у нас под подушками были», — сообщил Терри. «И вы не поискали там в первую очередь?» — удивилась Сью. «Ну, мы думали, что для Виктора это слишком банально, так что случайно нашли», — пожал плечами Майкл, накладывая себе нарезанную индейку. «Я психанул и швырнул подушку, а там подарок. Иногда злость помогает очиститься», — хмыкнул Виктор. «Спасибо, Синси», — с сарказмом ответил Майкл, улыбаясь. «Ребят, раз мы в этом году впервые все вместе в Хогвартсе, может займемся чем-нибудь сообща?» – предложила Лайза. «Какие идеи?» – заинтересовался Энтони. «На улице снег, можно построить стены и устроить войнушку», – загорелся идеей Терри. «А так, чтобы девочки участвовали?» – усомнилась в его идее Падма. «Можно просто снежки покидать», – неуверенно предложила Мэнди, сама понимая, что не так уж сильно идеи отличаются. «Кхм», – прокашлялся Виктор. «Всем тихо. Слушаем, что за великую мудрость в этот раз нам Синси откроет», – таинственным голосом объявил Майкл. «Каток», – ответ ему был короток, как и любая великая мудрость. «Озеро не замерзло», – напомнила Сью. «Ты волшебница, Сью», – ответно напомнил Виктор. «Идем на озеро, трансфигурируем лед и коньки, веселье на весь день готово. Мы весь этот день и потратим на трансфигурацию», – усомнился Терри. «Восьмером, возможно. А если возьмем весь факультет, или всю школу, а ты сможешь организовать?» – усомнилась Лайза. Вместо ответа Виктор подмигнул ей и направился к профессорскому столу. «Доброго всем дня, профессор Дамблдор, можно к вам обратиться с просьбой в этот праздничный день?» Еще когда он подходил, многие обратили на него внимание, но сейчас весь стол следил за развитием событий. «Дерзайте, мистер Вега», – добродушно усмехнулся директор. «Мы с друзьями решали, чем заняться, раз уж вся школа осталась на каникулы, плюс у нас дорогие гости, так почему бы нам не организовать на озере каток? Думаю, это было бы прекрасное развлечение для всех. И что требуется от меня?» – с хитрым прищуром и улыбкой спросил Дамблдор. «Лишь разрешение, каток мы построим сами. Ну и назначить ответственного за безопасность, например, я готов». По виду Дамблдора было заметно, что ему понравилась самостоятельность студентов. «Что же, идея мне нравится, но мы ее улучшим. Я и те из преподавателей, кто пожелает, сами построим каток, как закончится обед. Так будет быстрее и надежнее». Дамблдор замер на секунду, продолжая лукаво улыбаться. «Да и давно я не катался на коньках», после чего встал, привлекая внимание зала, и объявил. «Мистер Вега предложил нам идею, которую я нашел весьма интересной. Поэтому объявляю, что сегодня с часу дня на озере будет работать каток. Все желающие покататься на коньках, одевайтесь потеплее. Приглашены все». На удивление Виктора большой зал просто взорвался радостными криками. А вот взгляд Каркарова ему совсем не понравился. И только идя к своему столу, он понял, там ведь стоит корабль Дурмстранга. Значит, каток будет очень близко к нему. Хотя с другой стороны, корабль стоит на якоре, почти на берегу. Но почему тогда такой взгляд? Каток ведь не перекроет путь к возможному экстренному бегству корабля? «Погоди, я правильно поняла. Преподаватели построят нам каток?» – ошеломленно спросила Лайза. «Под руководством Дамблдора», – кивнул Виктор, улыбаясь. «Круто. Они-то уж получше, чем мы, построят, да и побыстрее», – обрадовался Терри. Закончив обедать пораньше, Виктор сперва подошел к столу Гриффиндора, где на него сразу удивленно уставились. «Всем привет, Герми, Айрис, пойдете с нами на каток? С вами это с кем?» – удивилась Гермиона. «Проще сказать, со мной и друзьями». «Да, конечно», – радостно согласилась Айрис. «Мы пойдем, тогда в час у выхода», – уточнил он. «Отлично», – кивнула девушка, тут же наклонившись к шептавшей что-то Гермионе. Но Виктор уже двигался к столу Слизерина, где все напряглись от его приближения, нечасто к их столу подходит из других факультетов. «Всем привет», – добродушно поприветствовал он сидящих. «Трейси, Дафна, пойдете со мной и друзьями на каток? ПФФ, это Макглов». «Да, конечно», – обрадовалась Дафна, еще и тому, что перебила Малфоя. «Мы будем, тогда в час у выхода, конечно», – согласилась она, начав вместе с Трейси собираться. «Что можно сказать, когда видишь, как два мастера трансфигурации, МакГонагалл и Дамблдор строят каток. Это эпично. Вот так и все ученики, выстроившиеся на холме перед спуском к озеру, смотрели, как это двое за 5 минут возвели каток с бортиками и дорожку к нему, тоже с бортиками. А на сдачу наделали из прибрежной гальки целую гору коньков, которые мастер Чарфлитвик тут же зачаровал на прилипании к подошве. «Каток открыт», — громко объявил Дамблдор, и сам двинулся к конькам. «Чего мы ждем?» — спросил у собравшихся Терри. «Вперед!» Единственное, за что корил себя Виктор, что не придумал это раньше, потому что было очень весело. С другой стороны, в другой день это могло и не вызвать такого энтузиазма. Но сейчас на огромном катке собралось точно не меньше половины школы, и недовольных видно не было. «Это была отличная идея», — похвалила Виктор Айрис. «Спасибо, что уговорил профессоров. Да там и уговаривать не пришлось», — сымитировал скромность Виктор. «Да идею мы принимали вместе. Не верьте ему», — громко прошептал Майкл. «Придумали вместе, это означает, что все тупили. Пришел Виктор, сказал, как будет, что все и сделали. Так у вас нет свободы на факультете», — изобразила ужас Гриффиндорка. «Шутишь? У нас полная диктатура». Майкл преувеличивает, успокоила всех Лайза. «У нас честные и свободные выборы из одного кандидата. На удивление всех, кроме Виктора, что обе гриффиндорки, что обе слизеринки прекрасно вписались в компанию когтевранцев. Им было о чем поговорить, и практически не было поводов для споров. Серьезных, точно не было. Эх, мне только что пришел в голову отличный маленький бизнес», — вздохнул Виктор. «Какой?» — заинтересовался Энтони. «Продавать на этом катке напитки и закуски. Если бы мы не были после плотного обеда, уже бы все есть хотели, а почему бы и не запить вкусную булочку не менее вкусным чаем или шипучкой? Ну вот, теперь мне есть захотелось», — пожаловался Терри. «Тогда в замок», — предложила Сью. «Нам ведь еще к балу готовиться». Предложение было принято единогласно, и еще один ручеек присоединился к общему потоку возвращающихся довольных подростков. Нарядившись в мантию, сшитую по покрою Лауры, Виктор был готов признать, что она ему нравится. Пристальнее вглядываясь в уже готовые мантии, он понял, в чем их разница. Они не были полностью черными, каждая мантия имела свой дополнительный цвет, который проявлялся при определенном освещении. Сейчас на нем была мантия, отливающая зеленым, и смотрелась она отлично. «О, ты уже готов?» – удивился зашедший в спальню Терри. «А не рано? Мы договорились пораньше встретиться. Да и мне еще до гостиной Гриффиндора надо добраться», — ответил Виктор, кидая последний взгляд на себя в зеркале. Когда он повернулся к Терри, тот только показал большой палец. Подойдя к портрету полной дамы, Виктор не успел даже поздороваться, как портрет отъехал, представив выходящего человека, девушку в зеленом платье с яркими, будто крашенными рыжими волосами. У когтевранца даже дыхание перехватило, но не он один был застигнут врасплох. «Ты рано», — Виктор сказал первое, что пришло в голову. «Ты тоже», — улыбнулась Айрис. «Я просто не хотела, чтобы ты ждал под дверью. Благодарю за заботу. Ты, кстати, потрясающе выглядишь», — честно признал когтевранец. «Ну, я как бы старалась», — засмеялась она. «Позвольте тогда быть вашим кавалером сегодня», — Виктор предложил Айрис руку. «Может, будем попроще?» — подмигнула ему Гриффиндорка. «Серьезно? Ты не хочешь, чтобы все было по правилам, этикету и все такое? Открою тебе секрет», — приблизившись почти вплотную, она прошептала. «В детстве я не мечтала быть принцессой, я хотела стать воительницей. Я никому не открою этот секрет, но как пожелаешь», — Виктор легко согласился. «Тогда попробуем просто повеселиться этим вечером. Ну, придется весь вечер игнорировать моего брата, но ты сам на это подписался, приглашая меня». Девушка все-таки ухватилась за его локоть, и они неспешно двинулись по направлению к большому залу. «Думаю, награда того стоит». «Награда?» Айрис подозрительно посмотрела на него, но смеющиеся глаза выдавали ее. «Вечер в обществе самой красивой девушки». «Самой красивой где?» — заинтересовалась она. «На курсе, в Гриффиндоре. Просто самой красивой, можно подставить любое место». «Даже так?» — рассмеялась Айрис. «Ну ладно, признаю, что ты тоже отлично выглядишь. Ну, я как бы старался». Виктор процитировал ее слова с той же интонацией, вызвав у девушки заливистый смех. «Эх, сегодня на катке было весело», — призналась она. «Даже не думала, что когтевранцы могут быть такими дружными. Вы вроде как должны быть индивидуалистами». «Ты что, не слышала Майкла? У нас запрещено не быть сплоченными, во всяком случае, пока я избранный диктатор». «А, ну я так и думала. Айрис понимающе улыбнулась. «Пока ты диктатор, а у вас как обстановка?» – без задней мысли спросил Виктор. Ему просто нравилось идти с ней и болтать, да все так же, только теперь еще добавилась эта чушь с Гермионой и Роном. Вздохнула девушка. «Я понимаю, что все эти страдания и переживания неразделенной любви – это прекрасно для некоторых, но почему все не может быть проще? Вроде того, чтобы просто подойти к человеку, который тебе нравится, и признать это», – спросил он. «Ну, а ты сама бы так сделала? Я девочка», – она изобразила Книксон. «Подходить должны ко мне. Ну ладно, раз я, оказывается, ждал напрасно, ты мне нравишься». Виктору даже понравился такой подход. «Ты мне тоже», – кивнула она. «Будем встречаться? Отлично». Айрис хихикнула. «Ну и насколько это проще? Ну, это мало кому подходит», – слегка улыбнулся он. «Это мы странные, даже если так, меня все устраивает», – рассмеялась Айрис. Пройдя еще половину коридора, они вышли в холл, битком набитый людьми. Первые из чемпионов они встретили Флёр с Роджером Дэвисом на поводке. Парень вообще с нее глаз не сводил, и не в нормальном смысле. «Флёр, привет, позволь представить тебе, это Айрис Поттер». «Айрис, это Флёр Делакур, чемпионка Шармбатона. Приятно познакомиться, Айрис». Француженка расплылась в слегка неестественной улыбке. «Позвольте заметить, вы прекрасно смотритесь вместе». «Спасибо, мне тоже приятно познакомиться». Улыбка Айрис, стоит заметить, тоже на полностью естественную не тянула. «И ты волшебна в этом платье. А это Роджер Дэвис». Виктор решил представить парня, ведь сам он этого делать, похоже, не собирался, полностью игнорируя всех, кроме Флёр. «Он вроде бы капитан нашей сборной по квиддичу». «Вроде бы», – удивилась Айрис. «Я не интересуюсь квиддичем», – напомнил когтевранец. «Настолько, чтобы не знать сборную своего факультета», – вовсю потешалась Гриффиндорка. «Эй, я знаю нашего ловца», – возмутился Виктор. «Остальные на поле для массовки». «Виктор, ты бы потише подобное озвучивал». Сзади рассмеялись подошедшие ловцы Седрик и Чжоу. Виктор даже удивился. Он думал, что может без статуса чемпиона у Седрика и не будет этой поры. Похоже, что он думал о людях хуже, чем стоило. «Седрик, Чжоу, рад вас видеть. Это Айрис Поттер и Флёр Делакур. Виктор, даже в сокращенном виде у тебя слишком официальное представление», — пожурила его Айрис. «Добрый вечер». Пока все знакомились друг с другом и перекидывались невинными фразочками, Виктор заметил прибытие дурмстронговцев во главе с Каркаровым, а за ним шли Крам с Гермионой, и дальше уже остальные. «Участники турнира, пожалуйста, пройдите сюда», — прозвучал голос профессора МакГонагалл. Пройдя в указанном профессором направлении, все четыре чемпионские пары встретились. МакГонагалл объяснила, что пока им надо постоять здесь. Они войдут парами, церемонно, после того, как все остальные усядутся за столы. «Виктор», — протянул руку болгарину Виктор. «Виктор», — ухмыльнулся тот. «Это у вас шутки такие», — улыбнулась Айрис, на что получила два одинаковых кивка и закатила глаза, после чего обратилась к подруге. «Герми, великолепно выглядишь». «Спасибо, ты тоже», — кивнула радостная девушка. «Гермиона, прекрасно выглядишь». Виктор отметил внешний вид девушки. «И вы хорошо смотритесь вместе». «Вы тоже прекрасно смотритесь вместе», — вернула комплимент Гермиона. Похоже, ее смущало такое пристальное внимание к своей персоне, но при этом и нравилось чувствовать себя красивой. «Гарри, Парвати, рад вас видеть, прекрасно выглядите», — немного покривил душой Виктор, подойдя к последней паре. «Вы тоже замечательно выглядите», — ответила Парвати, пока Поттер пробормотал что-то похожее, неодобрительно косясь на сестру, которая его старательно игнорировала. Когда все расселись по местам, МакГонагалл велела чемпионам встать друг за другом парами и следовать за ней. При их появлении весь зал захлопал, и профессор МакГонагалл повела их к большому круглому столу в дальнем конце, за которым сидели судьи. Виктор заметил, что единственными кавалерами, отодвинувшими стул для своих дам, оказались они с Крамом. Вот только заметил это не только он, и обстановка становилась все более неловкой. В итоге он решил игнорировать остальные пары и судьи, пока к нему не обратятся лично. «Да уж, большинство блюд, самое оно перед танцами», — прошептал он на ухо Айрис, отчего та хихикнула, соглашаясь. «Я думала, тут будет веселее», — призналась девушка. «Ну, после официальной части наше веселье будет в наших руках», — улыбнулся он. «Да, ты прав», — шутливо согласилась Айрис. «Нужно только пережить самое страшное. Мистер Вега, простите за такой вопрос», — неожиданно обратился к нему Каркаров. но не могу ли я быть знаком с вашими родителями, вы мне кого-то жутко напоминаете». После этих слов за столом стало заметно тише, и все ждали ответа. «Все возможно, мир тесен». Виктор равнодушно пожал плечами. «Я о вас от них не слышал. Вега, это ведь не местная фамилия», — продолжил докапываться Каркаров. «Игорь, ты только что говорил, что печешься о своих владениях», — улыбнулся Дамблдор. «А сейчас пытаешься вызнать что-то куда более личное. Мне просто стало интересно», — ответил оскалом Каркаров. «Не знал, что это тайна». На этом тема временно забылась, и вскоре закончился и ужин. Дамблдор встал и пригласил всех последовать его примеру. Взмахнул волшебной палочкой, столы отъехали к стенам, образовав пустое пространство. Еще взмах, и вдоль правой стены выросла сцена, с барабанами, гитарами, лютней, виолончелью и волынкой. На сцену вышел ансамбль ведуньи, встреченный рукоплесканиями. У ведуньи были длинные растрепанные волосы, черные мантии нарочито порваны и потерты. Ведуньи разобрали инструменты, фонарики на столах погасли, и участники состязаний со своими парами стали выходить на середину, которая была ярко освещена. «Боже, хоть сам играй и сам танцуй», — пожаловался на музыку Виктор. Нет, ему нравилось медленно кружиться с очень красивой девушкой в объятиях, вот только убрать бы отсюда медленно. Да и от группы с таким внешним видом он ожидал немного другой музыки, и уж точно не волынку. Думаю, музыка для первого танца специально такая унылая, чтобы не позорить чемпионов, не умеющих танцевать. Улыбнулась Айрис, скосив глаза на пару Гарри Парвати. Я думал, раз он твой брат, то его нельзя ругать и все такое. Ухмыльнулся он. Во-первых, мне всегда можно, во-вторых, он меня разозлил, так что можно и тебе, разрешила девушка. И чем он, позволь спросить, так тебя разозлил? Тем, что занимается чем угодно, кроме дела. Прорычал Айрис. К загадке яйца он так и не притронулся. Темный лорд вроде как за ним охотится, но в дуэльный клуб хожу я, а он на метле летает. Не могу придумать ничего в его защиту, честно признал Виктор. Но серьезно, вот ты как с Хиллиардом договорился о совместном разучивании чар, взял часть его обязанностей как старосты, а он в обмен разучивал со мной новые заклинания, а потом и спарринговать вместе стали, открыто рассказал Виктор. Не видя тут секрета, вот, ты прикладывал усилия, да еще и сам дуэльный клуб создавал, опять прикладывая усилия. Айрис ненадолго замолчала, что-то обдумывая, прежде чем продолжить. Ты мне этим и понравился, что все время куда-то движешься, что-то делаешь, вовлекая всех вокруг. А я думал, что дело в моей красоте и неотразимой харизме. Неожиданно хриплым голосом пошутил Виктор. Это лишь приятное дополнение. Хитро улыбнулась девушка. За этой беседой пара даже не обратила внимания, что вокруг уже и людей стало больше, и музыка изменилась, став несколько бодрее. А неподалеку вальсировали Дамблдор с мадам Максим, что даже несмотря на высокий рост директора, смотрелось интересно. «Может, передохнем немного?» – предложил Виктор, заметив, как раскраснелась девушка. «Если бы ты это не предложил, я бы сама попросила», – рассмеялась Айрис. «Можешь взять нам лимонада, а я пока найду Гермиону?» «Да, конечно», — легко кивнул он, двинувшись к столу, рядом с которым как раз стоял Крам. «Ну как тебе вечер?» — спросил он у болгарина, подойдя поближе. «О, очень хорошо», — ответил довольный Крам. «Гермиона очень хорошая девушка. Рад слышать, что тебе весело», — кивнул Виктор, как и болгарин, беря два бокала с лимонадом. «Кажется, нам по пути». Он кивнул на стоящих рядом Гермиону и Айрис. Неподалеку от них Рон держался рукой за лицо, а Гарри и сестры Поттер в шоке смотрели на рыжеволосую девушку. «Что за крик, а драки нет?» Подошел к спорящим девушкам Виктор, предлагая Айрис бокал с лимонадом, который она залпом и выпила. «Да у меня цензурных слов нет», — выпалила девушка, чуть не трясясь от возмущения. «Устроили тут детский сад, портя остальным праздник. Подма, прекрасно выглядишь», — обратил внимание на когтевранку Виктор. «Смотрю, вам очень весело, а вон там стоят, скучают Энтони Стерри, сходите поздоровайтесь». Казалось бы, отослал он их, вот только обе девушки с явным энтузиазмом умчались по указанному направлению, лишь кивнув в благодарность. Посмотрев на сидящих Поттера и Уизли, которые даже не заметили, что их девушки ушли, Виктор как-то расхотел с ними что-то обсуждать. «Девушки, предлагаю направиться на свежий воздух, чтобы немного охладиться», — обратился он к Гермионе и Айрис, на что обе кивнули, и вчетвером они направились на выход из зала. «Как тут красиво», — прошептал Айрис, когда они вышли в розовый сад, по которому порхали крохотные светящиеся феи. Оба Виктора, не сговариваясь, сняли свои мантии и накинули их на девушек. Гермиона от такого действия своего кавалера заметно покраснела, но возражать не стала. Айрис же лишь тихонько поблагодарила, не отрываясь от созерцания окружающего великолепия. «Как насчет немного добавить музыки?» – предложил Виктор. «Эх, нам бы еще одного музыканта, чтобы тебе можно было потанцевать», – посетовала Айрис. «Ну вообще-то, Питц, шкатулку, пожалуйста», – произнес он в воздух, и через 5 секунд у него в руках оказалась музыкальная шкатулка. «Я ее немного улучшил». Сказав это, Виктор отошел чуть в сторону и поставил шкатулку на постамент с цветочным горшком на нем. Проведя какие-то манипуляции, он отошел, и из шкатулки полилась музыка, и женский голос негромко запел. «Пхириари ноун лоцкабледаорс, пхириари ноун винноблеварс, пхириари ноун рикхтабливронкс, орунсингаблесонкс». «Еще один танец», — улыбнулся он Айрис, протягивая руку. «Но как, тебе ведь нужно было держать ее в руках», — удивилась девушка, принимая его предложение и присоединяясь в танце. «Ну, я вроде как надеялся на подобное развитие сюжета, поэтому подготовился». На это заявление девушка лишь тихо рассмеялась. Отметив про себя, что Крам и Гермиона тоже неспешно покачиваются в танце, Виктор полностью сосредоточился на своей партнерше, держа контроль шкатулки в фоновом режиме. В какой-то момент он почувствовал чей-то взгляд, посмотрел в ту сторону и увидел наблюдающего за ними Снипа. Заметив, что его раскрыли, профессор со спокойным лицом развернулся и исчез между кустами. А народа вокруг становилось все больше и больше. Он даже подумал, что такими темпами весь зал перейдет на улицу. Он заметил и обеих сестер Патил, подматанцевала с Энтони, а Парвати с Терри. Майкл в это время танцевал с Трейси, с которой познакомился днем на катке. Интимность обстановки как-то резко пошла на спад, поэтому вместо медленных песен он начал ставить что-то пободрее. Нитхе Прадибы, конечно, но побыстрее. В итоге похоже, что в большом зале заинтересовались пропажей учеников, и МакГонагалл отправилась разбираться, застав натуральную вечеринку посреди розового сада, которую она решила прекратить, направившись напрямик к Виктору. «Мистер Вега, вы не слишком устали, чтобы играть в большом зале?» — на удивление улыбалась МакГонагалл. Похоже, что она и сама получала удовольствие от праздника. Пришлось Виктору останавливать музыку под разочарованный стон толпы. «Секунду», — ответил он. «Питц, купи кофр, пожалуйста, и забери шкатулку». Через пару секунд в руках у когтевранца оказались оба предмета, а шкатулка исчезла. «Оригинальное использование домовиков», — подняла бровь МакГонагалл, но признаков недовольства не показала. «Пойдемте». Гости Хогвартса уже слышали исполнение Виктора во время первого испытания, но там была лишь скрипка и спокойная мелодия, призванная усыпить, а не развеселить. Сейчас же он хотел дать жару, поэтому решил исполнить одну длинную мелодию, которая во всех смыслах завершила бы бал. Благо с Кубом у него была, фактически, поддержка целого оркестра. Он сразу отказался от классических композиций, а решил использовать музыку начала 21 века, чтобы еще больше увеличить эффект. Как и в первом выступлении перед всем Хогвартсом, он закрыл глаза и остался с мелодией наедине, прекрасно зная, визуализируя у себя в сознании внешние спецэффекты. Чего он не видел, так это реакции зрителей, но он ее чувствовал. Его просто переполняло от чужих восторга и радости, так что он лишь копил эту энергию для пика, где начал возвращать ее обратно, продержав некое плато эмоций. Когда накопленная энергия закончилась, он стал постепенно сбавлять темп, приближая катарсис. Но ощущение того, как магия переполняет его, движется потоком по жилам, не исчезло. Когда Виктор открыл глаза, на него смотрел весь зал, явно только что прекративший танцевать, у всех на лицах были улыбки. Как и в прошлый раз, первым начал аплодировать Дамблдор, на которого, похоже, эффект от музыки действовал слабее. Ну а когда аплодисменты превратились в овации, смущенный исполнитель уже слез со сцены, где его и нашла Айрис, тащившая за руку Дафну. «Этот вечер точно запомнит», — поделилась своими наблюдениями Гриффиндорка. «Это точно», — согласилась с ней Слизеринка. «Дафна, привет, прекрасно выглядишь», — поприветствовал он девушку, на которой тоже было зеленое платье, весьма ей подходящее. «Не видел тебя весь вечер». «Да я со своими была», — махнула рукой Дафна, как бы говоря, это был провал. «Ну а мне нужно было с кем-то танцевать, вот я ее и привлекла», — улыбнулась Айрис. «Ты еще не натанцевалась?» — поинтересовался посмеивающийся Виктор. «Боже, да у меня ноги отваливаются!» – воскликнула девушка, но и удержаться не могла. «Ну не знаю, минуту назад это не было заметно», – усмехнулась Слизеринка. В это время к ним подошли остальные чемпионы, дожидаясь окончания беседы. «Виктор, это было волшебно!» – первой высказалась, как ни странно, Флёр, явно все еще находящиеся под впечатлением. Хотя, судя по лицам остальных, все были под впечатлением. Возможно, только это и мешало Поттеру уже лезть к нему с выяснениями про сестру. «Впервые видел такое», — подтвердил Крам, стоящий под ручку с Гермионой. «Ну, думаю, что на этом бал можно считать завершенным», — предположил Виктор и был прав, что и подтвердила МакГонагалл. Отправив кофр со скрипкой и куб к себе в комнату с помощью домовиков, Виктор решил проводить девушек до их гостиных, благо спать ему еще совершенно не хотелось. Первым решили посетить Слизерин, благо до него было ближе всего. «Так у тебя все получилось?» – не скрываясь спросила у подруги Дафна. «Даже проще, чем мы думали, его надо было лишь слегка подтолкнуть», – довольно улыбнулась Айрис. «Я должен что-то знать», – насторожился Виктор. «Похоже, что он оказался целью заговора, не то чтобы он жаловался. Мы просто думали, когда ты все-таки решишься на признание очевидного», — честно вскрыла карты Слизеринка. «И когда ты пригласила Айрис на бал, я посоветовала ей намекнуть тебе, что и ты ей нравишься. Значит, все-таки заговор», — кивнул Виктор, улыбаясь. «Могли бы и не строить таких планов, все же было понятно уже при приглашении. Ну не знаю, с признанием мне как-то спокойнее». Поплотнее прижалась к его руке девушка. Проводив Дафну до гостиной, пара направилась к гостиной Гриффиндора, по пути болтая на отвлеченные темы. «А Винсент с тобой?» – поинтересовалась Айрис, поглядывая на его левую руку. «Не, в последнее время он все больше в запретном лесу обретается», – ответил Виктор, припоминая, какие образы ему иногда приходят от змея. «А ты за него не боишься?» – забеспокоилась девушка. «Там ведь опасно, одни акромантулы чего стоят. Если бы ты видела, до какого он размера разросся, точно бы не переживала», – ухмыльнулся когтевранец. «Да и он очень быстрый, так что в случае серьезной угрозы может просто сбежать. А чего он вообще туда полез? Ну, со мной ему скучно, а там целый новый мир для исследования. Он не может на кого-то напасть», — поинтересовалась Айрис, без особого переживания в голосе. «На разумных? Точно нет. Предпочтет избежать столкновения». Обсуждая змея, они дошли и до гостиной Гриффиндора. «Ну вот, мы пришли», — немного растерянно заметила девушка. «Наверное, надо прощаться. Пойдешь со мной в Хагсмит, когда будет посещение», — предложил Виктор, явно видя, что она чего-то ждет, и это не поцелуй, уж точно не на глазах у портрета. «Конечно, да», — Айрис радостно согласилась. «Я уж думала, ты ей не предложишь, не то чтобы мы туда не ходили, это другое», — засмеялась девушка. «Ясно, движемся по обязательным пунктам программы», — ухмыльнулся парень. «Доброй ночи, Виктор», — почти прошептала она. «Доброй ночи, Айрис». Попрощался он, разворачиваясь и направляясь к своей гостиной, с мыслью, что, а неплохое выдалось Рождество. Глава 23. Второе испытание. После рождественских празднеств все с трудом и неохотой возвращались к обычной учебе, а Виктор и Айрис старались делать вид, что все по-прежнему, хоть про них и шептались, но ничего криминального не было, так что они держали себя в руках, дабы не подогревать слухи. Ну разве что по-прежнему периодически занимались вместе и ходили на каток, но уже целой толпой. Виктор же параллельно засиживался в рунной мастерской, выручая комнаты, пытаясь сделать что-то из имевшихся у него формул. Получалось пока слабо, так что он все больше склонялся к банальной бомбе. Очень уж хотелось завершить год на мажорной ноте. Хотя еще был вариант, предложенный Лаенелом, но он был на крайний случай. Слишком уж многое могло понадобиться пояснять, хотя бы откуда он знает место происшествия. Но время за делами пролетело быстро, и в середине января объявили прогулку в Хагсмит. Виктор и Айрис решили идти вдвоем, дабы потом не избавляться от хвостов. Вот только сами хвосты так просто не сдавались. Виктор ждал девушку на улице у ворот Хогвартса и очень удивился, когда из них вышла Айрис вместе с Гарри, Роном и Гермионой. «Я не смогла от них избавиться», — оправдалась девушка, подходя и беря его за руку. «Хаем», Гарри явно растерялся. «Так вы теперь встречаетесь?» «Да», — одновременно ответили оба, после чего улыбнулись друг другу. «О, поздравляю вас», — обрадовалась Гермиона. «Спасибо», — опять синхронно ответила пара. «Виктор, нам надо будет поговорить», — предупредил Гарри. «Не надо вам ни о чем говорить, к кроме того, что ты до сих пор так и не взялся за яйцо», — сообщила Айрис. «Я брался», — насупился Гарри. «Я близок к разгадке. Это не так просто», — заступился за друга Рон. «Дам намек. Используйте другую среду, чтобы замедлить звук», — сказал Виктор. «Что? Какую, сэр?» «Вода», — перебила Гарри догадавшаяся Гермиона. «Точно. Надо погрузиться вместе с яйцом под воду. И я вам рекомендую начинать уже готовиться, потому что все остальные чемпионы уже разгадали загадку, я уверен». «Ладно, пойдем», — сказала Айрис, потянув Виктора за собой. «Мы вдвоем идем», — предупредила она дернувшихся было парней. Проходя мимо озера, они посмотрели на каток и переглянулись. «Сейчас или потом?» — спросила Айрис. «Предлагаю сейчас, а потом можно будет вкусно поесть», — предложил Виктор. В кафе «Мадам Поддифут» Гриффиндорка назвала известное романтическое кафе с явным намеком. «Это вроде бы входит в обязательную программу», — улыбнулся он. «Хотя и была у меня другая идейка для свидания, более адреналиновая». «Это какая?» — заинтересовалась девушка. «Ты бывала внутри визжащей хижины», — намекнул Виктор. Айрис даже застыла на месте. «Она ведь заколочена и внутри призраки», — осторожно заметила она. «А хотела бы побывать?» Он принял ее замечание за отрицательный ответ. «Будем взламывать». Айрис пропустила пару пунктов беседы. «Нет надобности». Он отрицательно мотнул головой. «Я знаю туда проход». «Тогда чего мы ждем?» — решительно спросила девушка. «А каток?» — удивился Виктор. «Ведь они почти пришли уже. Никуда не денется этот каток», — махнула рукой Айрис. «На него в любое время можно ходить. Ну, технически, в визжащую хижину тоже», — упомянул Виктор. «Проход в нее расположен с этой стороны ворот в Хаксмит. Черт, теперь передо мной стоит дилемма», — задумалась девушка. «Если ты говоришь, что туда можно и в другое время сходить, но свидание в доме с привидениями...» Она покачала ладонями в воздухе, изображая взвешивание идей. «Свидание в доме с привидениями не обязано быть первым», — напомнил когтевранец. «Тогда в Хаксмит». Айрис решительно потянула его в сторону деревушки. «А каток? Я из двух вариантов еле выбрала, а ты продолжаешь накидывать», — пожаловалась девушка. «Хватит меня путать». «Ты права, в Хаксмит не каждый день пускают», — согласился Виктор. Хоть и захотелось ему сделать первое свидание необычным, но надо было раньше соображать. «Но каток тоже скоро уберут». «Почему ты так думаешь?» — заинтересовалась Айрис. «Ну, под ним ведь испытание пройдет», — без всякой задней мысли обронил он, только потом заметивший, что девушка тянет его назад. «Что такое? Ты сказал, что испытание будет под катком?» — переспросила Айрис. «Не под катком, его уберут. Испытание будет в озере». «В конце февраля в озере?» — поразилась Гриффиндорка. «Холодно ведь, мы волшебники», — напомнил Виктор. «Хотя я вот подумал, что стоит, наверное, взять пример с Крама и немного поплавать». «Сдурел?» — Айрис посмотрела на него как на психа. «Ты замерзнешь и все себе отморозишь. Ну, готовиться ведь все равно нужно». «А ты не готовишься?» — удивилась она. «Тогда, где ты все время пропадаешь?» «Доготовлюсь я, но все равно стоит учесть все возможности. Моя музыка не поможет под водой», — ответил он, уже сам потащив девушку в сторону Хаксмида. «Хаэм, а что конкретно надо будет делать, ты знаешь?» — поинтересовалась Айрис. «Скорее всего, тебя спасать», — ухмыльнулся Виктор. «Стоп, чего?» Вопреки словам, девушка продолжала идти. «Тебя якобы похитят, и в стазисе или вроде того разместят в подводном городе». «Похитит? Стазисе? В озере есть город?» — переспросила все больше изумляющаяся Айрис. «Можно подробности? И почему именно меня?» «Ну, скорее всего, тебя пригласят к директору и там все объяснят», — начал отвечать он. «Под водой есть небольшое поселение русалок и тритонов, там и разместят». «А почему именно тебя?» — в песенке в яйце поется. «Ищи и знай, что мы сумели то забрать. А чем ты будешь очень сильно горевать, только попробуй обо мне горевать», — пригрозила довольная Айрис. «В смысле, спасай давай». «Так я и собираюсь», — согласился Виктор. «У тебя уже есть идеи?» — посмотрела на него девушка. «Как все сделать быстро и эффективно?» «Есть», — кивнул он. «Но хочется, чтобы было еще и красиво. Вот знаешь, когда меня похитят, я бы предпочла быстро и эффективно», — возмутилась Гриффиндорка. «И что за способ быстро и эффективно?» — поинтересовалась она. «Да просто ноги в хвост превращу, на голову пузырь поплыл, и скорость и видимость». Он покрутил рукой в воздухе, показывая, как это легко. «И что тебе еще нужно?» — распахнула в изумлении глаза Айрис. «Сделай красивый хвост, а не от карася, и будет шикарно. Еще трезубец в руку, и корону из ракушек на голову, будешь подводным принцем. Значит, в моей способности выполнять трансфигурацию уровня не ниже 6-го курса ты не сомневаешься?» — усмехнулся Виктор. «Я вообще в тебе не сомневаюсь», — улыбнулась девушка, отчего у него на душе потеплело. «Но, если я утону в озере, доверять я тебе стану сильно меньше. Приложу все усилия, чтобы не допустить подобного». Виктор рассмеялся, поддержанный Айрис. Дойдя до кафе «Мадам Поддифуд», они замерли перед входом в растерянности. «Какой-то пряничный домик», — с сомнением в голосе произнесла Айрис. «И кормит там только сладким», — согласился Виктор. «Но это вроде как обязательный пункт посещения. А что вообще за список такой, на который мы постоянно ссылаемся?» — усмехнулась девушка. «Понятия не имею», — хмыкнул в ответ когтевранец. «Наверное, ожидаемый стандарт. Ладно, чего тут стоять?» Айрис собралась с духом. «Пойдем хоть посмотрим». И они решительно вошли в царство розового. «Лаванда и Парвати должны обожать это место», — пробурчала Айрис, когда они присели. «Потому что тут много розового и всяких бантиков», — предположил Виктор, рассматривая коротенькое меню на 200%, состоящее из сладостей. «И потому что тут можно понаблюдать за парочками, а потом перемыть им косточки». Девушка с сосредоточенной морщинкой между бровей разглядывала меню. «Ну, тут не так уж и страшно, да и никого из тех, с кем я общаюсь, не видно». Он еще раз оглядел все столики, но там сидели сплошь малознакомые ему ученики, и ни одного с его факультета. «Чем вас угостить, мои дорогие?» — с трудом протиснувшись между столиками, спросила миссис Поддифуд, очень полная женщина с черными блестящими волосами, собранными в узел. «Два куска яблочного пирога и два чая с молоком, пожалуйста». Виктор сделал заказ. «А ты уверен, что я бы именно это хотела?» — улыбнулась Айрис. «Хоть ты и угадал». «Я не гадал», — он дьявольски усмехнулся. «Я знаю, что в твоем меню для домовиков. Я знаю твои вкусы. Муахаха». В конце он изобразил негромкий злодейский смех, но внимание соседних столиков успел привлечь. «Ах ты коварный гад», — рассмеялась девушка. «Я так и знала, что это все неспроста. А ты как думала?» — подмигнул ей Виктор. «А я на секунду подумала, что все это было от чистого сердца». Айрис изобразила печаль и раскаяние. «Совсем забыла, что у тебя фамильяр змея». «Змей, а не змея», — уточнил когтевранец, посмеиваясь. «Но и тебе можем лисичку найти». Вскоре им принесли заказ, и они отвлеклись от шутеек. «Беру свои слова про кафе назад», — призналась Айрис, запивая чаем пирог. «Этот яблочный пирог бесподобен. Хоть и не ем обычно сладкое, но тут не могу не согласиться», — поддержал ее Виктор. «И с чаем еще вкуснее. Но вот так вот себя вести все равно не тянет». Она указала вилкой на целующуюся парочку за соседним столиком. «В смысле, вы ведь будто на витрине». «Согласен», — кивнул Виктор. «Но может, это специально делается на показ?» «В смысле, смотрите, мы встречаемся», — догадалась девушка. «Ну или просто эксгибиционисты», — предложил еще один вариант Виктор. «Эксги кто?» — удивилась девушка из магического мира. «Люди, которые любят обнажаться и совершать иные действия интимного характера на публике». Он ухмыльнулся стремительно краснеющей девушке. «Фу, гадость какая». Айрис даже прикрыла пунцовое лицо ладонями. «Зачем тебе вообще заучивать такое сложное слово для такой мерзости?» «Я не специально, я просто все запоминаю, а тут термин. Вдруг пригодится, например, чтобы поглядеть, как очаровательно смущается одна лисичка», — улыбнулся Виктор. «В смысле, все запоминаешь?» — ухватилась девушка. «Вообще все, угу», — кивнул он. «Я помню все, что происходило вокруг меня с годика, и даже раньше». Виктор только не упомянул, что даже раньше — очень длительный отрезок времени. «Боже», — поразилась Айрис, — «как это у тебя в голове только помещается?» «Ну, у меня четкая структура, где я всегда знаю, какое воспоминание куда запихнул», — объяснил он вкратце структуру своего разума. «Я ничего не забываю, но могу разместить максимально далеко, чтобы не вспоминать. Что-то вроде огромной библиотеки». Девушка явно была впечатлена подобным описанием. «Можно и так представить», — Виктор кивнул, не став уточнять про файловую структуру и прочее. «Так что я могу о чем-то не вспомнить в нужный момент, например, про чей-то день рождения, потому что не держу под рукой эти данные. Но если я целенаправленно захочу вспомнить, какой был вкус у первой конфеты Бетти Ботс, я легко вспомню вплоть до ощущений». «Вау, это круто», — восхитилась Айрис. «Теперь понятно, почему тебе все так легко дается. Ну, не стоит преуменьшать и вклад упорного и целенаправленного труда», — усмехнулся он, заканчивая со вторым куском пирога. «Все же книги надо прочитать, а заклинание разучить и отработать. «Прости, не хотела тебя обидеть», — с виноватым видом извинилась она. «Но это все равно огромное преимущество». «Конечно», — согласился он, — «только я ведь не родился таким. Во всяком случае, не в этой жизни. Значит, этому можно научиться». В глазах у Айрис появился азартный блеск. Далеко не глупая девушка сразу поняла преимущество подобного подхода. Виктор не следил пристально за ее успеваемостью, но вроде бы на своем факультете она уступала только Гермионе. «Не быстро, не легко, но можно», — охотно подтвердил он. «А ты мне поможешь научиться?» Виктору понравилась такая формулировка. «Не научишь, а поможешь научиться». «С удовольствием», — улыбнулся он, получив в ответ аналогичную улыбку. Вспомнив с помощью Айрис про почти полгода уже живущего в запретном лесу Винсента, Виктор решил проведать его. Каково же было его удивление, когда на месте он обнаружил настоящего змея, размером с неплохого такого питона, менее длинного, но круглого в сечении, покрытого крепкой даже на вид чешуей, по которой периодически проскакивали молнии. Полная пасть острых зубов, как и само строение головы, намекали, что это совсем не змея. «Ну здравствуй, братец!» – поздоровался он с фамильером, который тут же подставил покрытую настоящей броней морду для поглаживаний, сам наблюдая за хозяином желтым глазом из-под выдающейся надбровной дуги. «Ты когда такую тушу успел отрастить?» Хотя Виктор не понимал, из чего у его змея-молнии еще по яйцу бегали. «Пауки!» — пришел ему ответ и образ явного акромантула. «На акромантулов, значит, охотишься?» Виктор задумался. «Эти паучки ведь не только тупо опасные твари, которые в будущем перейдут на сторону Волдеморта, но и источник двух полезных и недешевых ингредиентов — яда и шелка. Конечно, ничто из этого не сравнится с ядом, который он получил от тысячелетней королевы змей, и который понемногу продавал Лаенел. Ну как, понемногу, там за унцию платили как за пару пинт яда акромантула. Но яд тысячелетнего Василиска ресурс конечный, да и много его не продашь. Расценок на шелк он не знал, как и способ его извлечения и хранения, но вопрос можно было проработать и денежку поднять. Они могут быть угрозой для тебя, молния, и образ прожариваемого молнией гигантского паука. А, так ты молниями умеешь бить? Удивился Виктор, а потом вспомнил дементора в поезде полтора года назад. Ведь тогда, похоже, это была самая настоящая молния, причем Винс ударил ею, будучи крошечным змеенышем. Охватило, чтобы отпугнуть весьма опасную тварь. Сейчас он, наверное, на месте бы его изжарил. «Ну ты суров, братец!» Немного погладив змея, Виктор решил воочию понаблюдать за его охотой. «Покажешь, как ты с ними справляешься?» Змей в ответ лишь склонил голову и передал ощущение азарта, предвкушения, после чего неспешно двинулся ровно к ближайшим видимым через очки паукам, числом около дюжины, слишком близко друг к другу были, чтобы сосчитать. Либо Винс каким-то образом подключался к системе карты, либо обладал аналогичным трекером, но пер он явно целенаправленно. Благодаря очкам, Виктор прекрасно видел всю охоту, когда змей оторвался от него, стремительно набирая скорости, врезаясь прямо в скопление тварей. Что тут началось? Визги пауков, треск хитина, летящие во все стороны конечности акромантулов и молнии, бьющие по каждой твари, которой Винс касался своим туловищем. Молнии, вопреки ожиданиям Виктора, пауков не убивали, но сильно замедляли, если не парализовали, и давали время змею либо поработать внушительными челюстями, либо еще пару раз шандарахнуть. В итоге сбежать смогла от силы треть акромантулов, только те, которые были достаточно далеко в момент нападения, остальные были прожарены и разорваны на части, о сопротивлении твари даже не помышляли. «Мда уж, тебе тут точно ничто не грозит», — ухмыльнулся Виктор, задумываясь о том, как бы ему собрать трофей. Трансфигурировав пару склянок и острый нож, он приготовился собирать яд, но все оказалось проще. Нужно было лишь подставить склянку к клыку паука и надавить вместе над клыком, чтобы яд потек сам. С паутиной он решил даже не связываться, ибо просто не знал, что с ней делать. В итоге удалось собрать чуть больше 2 пинт яда со всех пауков, что хоть и выходило в 200 галлеонов, но ведь не у всякого есть боевой змей для подобной охоты, а одного волшебника они либо загрызли бы, либо в процессе охоты он уничтожил бы большую часть яда. В итоге, собрав яд и упрятав его в сумку, Виктор еще немного пообщался с Винсентом, который все лучше начинал общаться, более четкими образами, как фотографиями. Но пора было возвращаться, так что он пообещал периодически прилетать и отправился обратно в Хогвартс. Под предлогом подготовки к испытанию Виктор уговорил, или скорее просто намекнул, Флитвика дать ему разрешение на доступ к запретной секции библиотеки хотя бы для того, чтобы знать, какие книги не может предоставить выручай комната. И в ходе одной из проверок наименований, которые почти все совпадали с теми, что предоставляла комната, он столкнулся там с гриффиндорцами, ищущими заклинания для испытания. И получалось у них не очень, от слова совсем. «Всем привет, чего ищете?» – поздоровался Виктор. «А тебе какое дело?» – сразу влез Рон. «Да никакого», – пожал плечами Виктор. «А где Айрис?» – спросил он просто, чтобы найти повод вежливо свалить. «Она готовится к занятиям в основной части библиотеки», – быстро ответила Гермиона, пока опять не влез Рон. «Спасибо, и удачи в поисках». Виктор постарался быстро ретироваться, чтобы они не начали задавать вопросы, но все равно услышал слова Гарри. «Вообще-то он нам помог». Виктор понял, что ходить туда стоит аккуратнее, дабы не пересекаться с Трио, ибо ему требовалось, чтобы помог Крауч. Чем меньше изменений, тем лучше. А сам зацепился за совет Айрис про подводного принца и опять засел в мастерской. В утро второго испытания Виктор успел позавтракать раньше всех и явиться на озеро вторым. Первым, естественно, был Крам, которому только из спальни выйти надо было, фактически. Виктор. Они обменялись привычными ухмылками и рукопожатиями. «Ты чего в плаще?» – удивился Крам. «Если сейчас холодно, потом будет хуже. Вообще я знаю заклинание согревания, да и не особо боюсь холода», – ответил Виктор. «Плащ, чтобы зрителей не смущать». «А, понятно», – кивнул Болгарин, но по его виду было заметно, что непонятно. «А вот и Флёр. Привет», – Виктор обратился к заметно нервничающей француженке. «И вам привет», – неохотно ответила она, явно концентрируясь на задаче. «А вон и Гарри бежит», – Виктор указал головой на парня, бегущего из замка, с явным опозданием. «Я здесь», — выдал запыхавшийся Поттер. «Где ты был?» — важно с укором спросил его Перси Уизли, заменявший Крауча за судейским столом. «Ну-ну, Перси», — вмешался Люда Бэгмин, облегченно вздохнув при появлении Гарри. «Дайте ему хотя бы отдышаться». Поттер согнулся и уперся руками в колени, тяжело дыша. Люда Бэгмин расставил участников вдоль берега озера на расстоянии 3 метра друг от друга. Виктор стоял с противоположного от Гарри края, рядом с Флёр. Все, кроме Гарри, держали палочки наготове, но Виктор еще и в плаще. Бэгмин вернулся к судейному столу, направил палочку на горло и произнес: «Сонорус». Его голос тут же понесся через озеро к высоким трибунам. «Ну, что ж, наши участники готовы ко второму испытанию. Начнем по моему свистку. За час они должны найти то, что у них отобрали. Итак, на счет 3. 1, 2, 3. Виктор в это время скинул плащ, оставшись в одних плавках, продемонстрировав совсем не характерную для магов мускулатуру. Ритуалы и ежедневные тренировки были налицо. Кто-то сзади даже присвистнул. «Акция корона!» – выкрикнул Виктор и стал ждать, наблюдая за остальными участниками. Флёр кинула себе на голову заклинание пузыря и, немного пробежав в воде, изящно нырнула. Крам направил себе на голову палочку и превратил ее в акулью, тоже нырнул в воду. Гарри в это время дрожал от холода и жевал жаборосли, заходя понемногу в воду. Увидев, что корона уже подлетает, Виктор направил палочку себе на ноги и превратил себя до пояса в змея, с длинным зеленым хвостом, по бокам которого расположились сплошные плавники. Такую форму он выбрал как наиболее оптимальную по скорости и маневренности, да и выглядел он неплохо. Корона прилетела, он нацепил ее, она давала видимости трекер под водой, ну и круто смотрелась. Для дыхания он наколдовал пузырь и рванул вперед, мощный хвост как бульдозер вспахал прибрежный песок, и вскоре он был в воде, где хвост позволил еще больше ускориться. Через засаду Гринделау он прорвался, тупо сшибив их с пути, даже не используя заклинаний. Пролетев через город русалок, он оказался у здоровенной статуи Тритона, где висели 4 похищенных: Гермиона, Рон, Айрис и Габриэль Делакур. Все пленники крепко спали, склонив головы на плечи, у всех 4 изо рта тянулись вверх тоненькие струйки пузырьков. «Непорядок», — подумал Виктор и кинул всем 4 головные пузыри. На всякий случай, увидев по карте, что Флёр уже влетела в засаду Гринделау и не продвигается, Виктор бросил 2 заклинания ножниц на веревке Айрис и Габриэль, не слушая протестующие вопли тритонов, которые просто не успевали за ним. Он подхватил по одной девушке в руку и поплыл к Флёр. Приплыв на место, он застал сцену свирепого боя, где француженка старалась, но не могла пробиться через мелких, но многочисленных тварей. Рилашиа, Рилашиа, Рилашиа. Тремя небольшими струями кипятка он отогнал Гриндилоу от Флёр, не навредив самой девушке. Удивленная француженка, увидев младшую сестру рядом с ним, пришлось выпустить для работы палочкой, хотела что-то сказать, но он оставил сестер и рванул к берегу. А вот и наш первый финалист, это Виктор Вега. Только посмотрите, какую скорость он развивает в воде, комментировал Бэгмин. И вот первая похищенная в безопасности. Она хочет обнять своего спасителя? Нет, она его целует в благодарность за спасение. Как романтично. Ну как тебе подводный принц? Ухмыльнулся Виктор, оторвавшись от губ Айрис. Он прекрасен. Выдохнула девушка и улыбнулась. Затем начала разглядывать его тело. Ничего себе, это эффект от заклинания или ты всегда? КХМ. Раздалось громкое покашливание, это оказалась мадам Помфри. Если вы прекратите нарушать школьные правила, я бы хотела позаботиться о вашем здоровье. Импервиус. Виктор высушил девушку, еще раз просканировал озеро, убедившись, что все благополучно возвращаются. Айрис, пойди пожалуйста с мадам Помфри. Хорошо. Кивнула девушка и убежала к медведьме. Виктор же убрал хвост, подобрал и накинул плащ, следя за прибывающими. Гарри был вторым, за ним Флёр и Крам последним. В это время в стороне Дамблдор склонился у воды и беседовал с русалкой, самой дикой и злобной на вид из всего водяного народа. Должно быть, она была среди своего племени главной. Дамблдор издавал те же резкие скрипучие звуки, что и тритоны с русалками, когда они над водой. Значит, Дамблдор знает русалочий язык. Дамблдор разогнулся, повернулся к остальным судьям и сказал: «Надо бы посоветоваться перед тем, как ставить оценки». Убедившись, что все добрались в целости и сохранности, Виктор двинулся проведать Айрис. Мадам Помфри в это время раздавала одеяло и поила бодрящим зельем спасенных и спасателей. «Я ведь говорила, что будет отлично смотреться». Подбежала к нему Гриффиндорка, обнимая. «А что это за выходка с поцелуем?» Усмехнулся он, ни капли не осуждая. «Ну, я подумала, если не сейчас идеальный момент, то когда?» Игриво улыбнулась девушка. Тут за спинами участников раздался громоподобный, волшебно усиленный голос Люда Бэгмина. От неожиданности все вздрогнули, а зрители на трибунах притихли. «Дамы и господа, предводительница русалок и тритонов поведала нам, что в точности произошло на дне, то есть все это время зрители пялились тупо на поверхность озера. Гениально!» – подумал Виктор. «Напоминаю, что действия чемпионов оцениваются по 50-бальной шкале. Итак, мисс Флёр Делакур продемонстрировала замечательное владение заклинанием головного пузыря, но на нее напали Гриндилоу, и она смогла отбиться от них и вернуть сестру только с помощью другого участника. Мы решили поставить ей 30 очков». На трибунах захлопали. «Я недостойна», — хриплым голосом проговорила Флёр, качая своей очаровательной головкой. Мистер Виктор Крам продемонстрировал неполное превращение, что, впрочем, не помешало ему выполнить задание. Его оценка — 40 очков. Мистер Поттер с успехом воспользовался жабраслями, он вернулся вторым. Его оценка – 45 очков. Мистер Вега также продемонстрировал неполное превращение и заклинание головного пузыря, но еще и помог мисс Делакур как с пленником, так и с Гриндилоу и вернулся первым. Его оценка – 50 очков. Третье и последнее испытание состоится на закате 24 июня, продолжил Бэгмин. За месяц до этого чемпионом турнира объявит, что это будет за испытание. Благодарю вас всех, что поддержали наших чемпионов. За завтраком к Виктору подсела Флёр, которой явно было неловко. «Виктор, я хотела поблагодарить тебя за спасение сестры», — негромко сказала она. «Не стоит, я просто не мог оставить девочку на дне, хоть и понимаю, что ей ничего не грозило», — заметил он. «И мне ты помог, когда я уже отчаялась справиться с этими тварями». Флёр продолжила перечислять его заслуги. «Да и сестру оставил со мной, чтобы я могла выполнить задание». Вообще когтевранец в тот момент не особо об этом думал, но не признаваться ведь сейчас. Его задачей было, чтобы все выбрались, а уж кто и как, вообще не интересно. Если бы хотел, всех четверых легко вытащил бы, и по времени уложился. Уж больно удачная вышла идея с тем хвостом. «Флёр, я просто рад, что и ты не сильно пострадала, и Габриэль в порядке», честно признал Виктор. «Во многом благодаря тебе». Француженка продолжала вгонять в краску парня. Виктору действительно было неловко, ведь для него все это было настолько легко, что принимать за это благодарности казалось неправильным. Как миллиардеру пожертвовать миллион и гордиться этим? «Давай решим так. Я помог, ты меня поблагодарила, вопрос закрыт», — мягко, но решительно сказал он. «Хорошо, я больше не буду тебя смущать». Она резко потянулась и чмокнула его в щеку. «Ну, больше не буду». Сам когтевранец от этого даже слегка завис. «Так вы теперь официально встречаетесь с Айрис?» — спросила Лайза, давая Флёр явный намек. «Ну, похоже, что официально», — подтвердил Виктор, который подумал, что более официально об этом заявить и не вылететь из школы было бы сложно. «Круто, она классная», — сообщил и так известный факт Майкл. «Я тоже так думаю», — ухмыльнулся Виктор. «Ты от...» — от стола Гриффиндора раздался вопль очередного громовещителя, присланного Гермионе. Она такие чуть ли не каждый день получала, после выхода статьи Риты Скитер, где та написала, что девушка якобы соблазнила Крама и Поттера. «Акция громовещитель. Экспеллимилиус», — на автомате исполнил Виктор, прикрываясь, что он исполняет заклинание, на самом деле давно уже создавая заклинание у себя в голове. Фактически, вербальная формула для него сейчас вообще не нужна была, а палочкой он лишь направлял энергию. Но ни к чему другим знать такие подробности, поэтому раздражающая открытка была сожжена традиционным способом. Он лишь притянул ее на проход, чтобы не сыпать пепел в еду учеников. 10 баллов когтеврану за эффективное применение чары «Быструю реакцию», — раздался голос Флитвика, отчего многие рассмеялись. И никто не захотел вспоминать, что колдовать во время приема пищи как-то неправильно. Глава 24. Третье испытание. «Ну что, отправляемся?» — спросил у Айрис Виктор, когда они собирались на свое второе свидание, в визжащую хижину. «Конечно». Девушка в предвкушении только не приплясывала. «Тогда надень это». Он протянул ей амулет на кожаном шнурке. «Не даст определить тебя на карте мародеров. Так вот почему тебя на ней не видно», — слегка подпалила контору Айрис. «Ну, не мог ведь я позволить начинающим вуайеристам за собой подглядывать», — улыбнулся Виктор, ожидая вопроса.